Он закрыл глаза. «Ты должен был сказать мне, что идешь туда». «Нет, не должен был. Я отправился туда по собственной инициативе. Видите ли, тут замешан пакет молока, за который я должен был отблагодарить. Пусть она ничего не заметит. Проблема все равно будет стоять передо мной, если план, задуманный на завтрашний вечер, окончится пшиком. Видите, есть ли и есть ли. Сейчас я хочу позвонить Хьюиту по телефону-автомату. Звонить? Нет, Хьюит занят. Я полагаю, револьвер можно опознать. Конечно. Специалисты сумеют это сделать, даже если номер вытравлен. А Кремер знает номер револьвера, на который у Элтхауза имелось разрешение. Следовательно, затруднений не предвидится. Хочу взглянуть на осетрину. Он поднялся с кресла и направился к двери, но у порога остановился, повернулся ко мне и буркнул: «Все проходит удовлетворительно», а затем вышел. Я покачал головой и продолжал качать ею, расставляя кресло. «Затруднений не предвидится, черта с два». У меня мелькнула мысль, что с подобным самомнением я бы уже руководил ФБР, но тут же сообразил, что так думать не полагается. «Затруднений не предвидится, черта с два». Я положил ключи и перчатки на место и отправился в кухню выпить стакан молока, так как до ленча было еще далеко, и послушать спор Вульфа и Фрица об осетрине. Впереди было около 2 часов, а то и больше. И я поднялся к себе, чтобы взглянуть, все ли готово к приему гостей. Фрицу не дозволялось что-либо трогать в моей комнате. Она моя, включая и ответственность за нее. Все было в порядке, за исключением того, что 2 подушки, которые я принес утром, были разного размера. Но тут уж ничего не поделаешь. Затем я отправился в южную гостиную, находящуюся как раз над комнатой Вульфа, где должны были спать еще 2 гостя. Этот визит был излишним, так как Фриц предельно аккуратен, но мне нужно было как-то убить время. С грехом пополам я убил его. Я не ожидал их раньше 2, но ошибся. Это можно было предположить, раз дело было поручено Саулу. Вульф был в кухне, а я в передней, примыкающей к кабинету, когда раздался звонок в дверь. Я взглянул на часы, без 22. Рано для грузовика. Но все же это был именно он. Я открыл дверь, и дюжий тип в кожаной куртке гаркнул с порога прямо мне в лицо: «Ниро Вульф, орхидеи для вас». Я вышел, у обочины стоял огромный зеленый фургон, на котором красными буквами было выведено: «Транспортная корпорация Северного побережья». Второй детина отпирал дверцы фургона. Я сказал довольно громко, что погода чертовски холодна для орхидей, и я помогу, чтобы быстрее их разгрузить. Пока я надел пальто и вышел, они уже вытащили один ящик и несли его в дом. Я знал его точные размеры: 3 фута шириной, 5 футов длиной и 2 фута высотой, потому что упаковывал точно такие же ящики с орхидеями, когда нам приходилось отправлять их на продажу или на выставки. По бокам ящика было написано: «Хрупкое, не кантовать, скоро портящееся. Тропическое растение, держать в тепле». Я сошел на тротуар и посторонился. Вульф открыл дверь, и они внесли ящик в дом. Я стоял и сторожил грузовик. В кузове было еще 5 ящиков, все одинакового размера. Один из них должен быть довольно тяжел даже для этих 2 здоровяков. Но я не знал, какой именно. Им оказался предпоследний ящик. Когда они поставили его на тротуар, один сказал: «Черт побери, горшки, верно, из свинца?» На что другой заметил: «Или из золота?» Я оглянулся нет ли где-нибудь рядом агента ФБР, который бы это услыхал?